У нас, говорят, свидетели есть, как ты новобранцев против войны подучал. Ты, говорят, против царя и отечества агитацию ведешь. Мы на тебя в полицию донесем». Ну и пошло слово за слово. Солдат, конечно, не срабел, да на них. «Ваше, — говорит, — поганое племя напрочь истреблять нужно». Да батрака Прошку начал стыдить. Ну, заперли они его в сарай, а бабы ко мне. И Дмитро прибежал. Не чипр-то у Дмитро в хате живет, и дружатся они очень. Ну, пришлось собрать кое-кого из мужиков. Бабы тоже избегли, а матюшкины заперли ворота. И конец. Мы, говорят, вашего солдата зараз в полицию предоставим. А Семен уже и лошадь запряг. Ну, ладно, отошли мы с мужиками, и бабам велели разойтись. А как только посадили они солдата на бричку, да открыли ворота, мы во двор. Обкружили тую бричку, отбили солдата. А матюшкины мимо нас, да в полицию. Вот и думай, куда теперь солдата девать. К Дмитро нельзя, потому матюшкины знают, где солдат квартирует. В селе тоже оставить нельзя. Ну, взял я его пока в свою хату, но у меня тоже небезопасно. И так бросить нельзя. Ведь полиция заберет. Матюшкины сунут кому надо гроши. Вот и пропал солдат. Загонят в тюрьму, да еще и забьют калеку. Ефим глубоко затянулся и покачал головой. «У меня Марьяна голосит. Ты, говорит, из-за чужих людей сам пропадешь. А мне совесть не дозволяет бросить человека в беде. Вот и думай, как быть». «Думать-то нечего», — сказала Марина. «Давайте его к нам, а потом сообразим что-нибудь. Ведите сейчас, Ефим. Вечером никто не увидит. Мы его накормим и на чердак спать. К нам полиция не придет». «Конечно, Ефим, пусть он перебудет у нас», — сказал и Леня. — На чердаке сено. Мы ему туда отнесем одеяло и подушку, только чтоб курил осторожно. — Но это он знает. Это, конечно, хорошо бы, а то у меня небезопасно, — заторопился Ефим. — Ведите, ведите, — еще раз повторила Марина. Ефим ушел. — Завтра мы с Леней уедем в город, а этот солдат пусть сидит на чердаке, чтоб его никто не видел. Там светло, дверь открыта. «Динка отнесет ему утром еду», – озабоченно сказала Марина. «Ох, мама, скоро уже осень, мы все уедем. А как Ефим останется? Его Павлуха так ненавидит. Марьяна не зря беспокоится», – сказала мышка. «У Ефима ружье есть, и потом пан пригрозил Павлухе», – начала Динка. «Ну, пан пригрозил да уехал», – отозвался Леня. «Я думаю, нам тоже перед отъездом придется принять какие-то меры». «А что, Дмитро не может поселиться у Ефима хотя бы на зиму?» – спросила Марина. «Нет, мама, Дмитро ведь осенью будет свадьбу справлять. Они с Федоркой друг на друге женятся», – сообщила Динка. «Друг на друге», – засмеялась Марина. «Ну ладно, вон Ефим ведет уже этого солдата. Как его зовут?» «Нечипор Иванович», – шепотом подсказал Леня. «Ну вот, веду гостя до вас», — сказал Ефим, пропуская вперед солдата. «Знакомься, Нечипор Иванович». Солдат подал всем руку и сел. Огня на террасе не зажигали. «Наделал я вам хлопот», — стесняясь сказал он. «Ну, какие хлопоты? Живите, не беспокойтесь, а там мы что-нибудь придумаем», — сказала Марина. «Ничего, земля велика. Я, может, уеду куда, а этим гадам, извиняйте за выражение, недолго нам холку тереть. Вот придут с войны хлопцы, тогда другое будет». Солдат неожиданно разговорился. В деревнях народ темный, но и тот свое право понимает. Вот тут отправляли из села новобранцев, и я был. На проводах, значит. Хлопцы все молодые, солдатских щей не хлебали. Вот я им говорю: «Чью землю от врага защищать будете? Панскую?» «Ну ладно, был и я такой же, как вы. Шел, сражался, голодный, разутый. А за что сражался? Пришел назад калекой, без ноги. Ну, пойду я сейчас к пану. Скажу: я, пана, вашу землю защищал. За ваше богатство да за именья дрался».